Глава 21. После оказания женщине, так похожей на мать Артема, срочной медицинской помощи, она едва стояла на ногах, ее привели в кают-компанию, чтобы поговорить. Военврач вообще настаивал на том, чтобы уложить несчастную в медкапсулу на пару-тройку дней. Ее следовало окончательно привести в порядок. Однако юноша попросил Ольгу Петровну немного погодить. Его буквально трясло от желания выяснить, кто это такая и почему его так потянуло к ней. Понятно было бы, если бы это оказалась его мать, но она утверждает, что нет. Так кто же она? Несколько пришедшая в себя женщина пристально смотрела на Артема, нервно ломающего пальцы. Наконец, минут через пять он немного взял себя в руки и спросил. «Извините, как вас зовут?» «Алевтина Сергеевна Анохина». «Но это же девичье имя и фамилия моей матери!» — вскинулся юноша. «Она в 2002 году вышла замуж за француза Мишеля Дорнье. А в 2005-м родился я. В Париже мама рожать не захотела, вернулась в Питер, чтобы родить в роддоме на Фурштадской, где у нее были знакомые врачи». «Ну да, Михаил Степанович, отличный врач. Я бы тогда туда легла, если бы довелось». Растерянно пролепетала Алевтина Сергеевна. «Но я никогда не встречала никакого француза, и тем более не выходила за него замуж. Да я вообще замуж не выходила. Жених погиб в 2006-м в Дагестане. Он офицером был. И детей я уж тогда точно не имела». «Ничего не понимаю», — потряс головой Артем. «Ваших родителей звали Анохин Сергей Александрович и Анохина Ирина Владимировна?» «Да». «Это мои бабушка с дедушкой». «Но как это возможно?» — скинулась женщина. «Послушайте, у меня действительно никогда не было детей». Она повернулась к внимательно слушающей их разговор домогадской. «Вот врача хотя бы спросить». «Подтверждаю», — кивнула та. «Алевтина Сергеевна ни разу не рожала. Это я могу утверждать с полной уверенностью». «Да как же так?» — схватился за голову Артем. «У меня что, наваждение?» «Давайте проведем генетический анализ», — предложил военврач. «Тогда мы точно сможем установить, родственники ли вы. Проводите». Ольга Петровна, не говоря больше ни слова, поспешила в медблок, через 10 минут вернувшись с каким-то небольшим длинным металлическим ящичком, оказавшимся генным анализатором. Все время до ее возвращения в кают-компании царило растерянное молчание. Эксперты задумчиво поглядывали то на Артема, то на его предполагаемую мать, иногда перебрасываясь короткими сообщениями через импланты. Что-то им в этой ситуации сильно не нравилось, но что именно, понятно, не было. А сам юноша пребывал в полной растерянности. Происходило что-то невероятное и даже пугающее. Военврач быстро взяла кровь у Артема и Алевтины Сергеевны, загрузила в анализатор и через 2 минуты получила результат. Некоторое время она молчала, недовольно покусывая губы, затем негромко сказала. «Согласно показаниям анализатора, вы мать и сын. Это какая-то мистика. Ничего не понимаю. Алевтина Сергеевна действительно не рожала. Я сама ее осматривал. Но ваши гены говорят об обратном». «Кажется, я понял, в чем дело», — вдруг подал голос Бор. Все повернулись к нему. «Только для начала мне надо задать пару вопросов вам». Посмотрел на предполагаемую мать Артема навигатор. «Задавайте», — отозвалась она. «Вы что-то говорили о том, что ваш жених погиб в 2006 году в Дагестане. А что там тогда было?» «Как что? Мусульманское восстание? Как раз недавно нашего президента убили. Вместо него премьер стал. И он, чтобы угодить американцам, требующим отпустить свободолюбивый Дагестан, приказал войскам отступить». «Какое еще мусульманское восстание?» — выдохнул Артем. — «Да там всегда тихо было». — «Понял уже?» — поинтересовался Бор, как-то странно улыбаясь. — «Что я должен понять? Она не с той земли, что мы с тобой. История там другая. У нас президента не убивали, и никаких восстаний в Дагестане не было». — «Параллельные реальности?» — прищурился Артем, как-то разом успокоившись. — «Тогда да, тогда понятно. У нас вы моя мама. А в вашем мире детей у вас не было». «Значит, в другом мире у меня родился сын?» Не сдержала потекших по щекам слез Алевтина Сергеевна. Юноша кинулся ее утешать, все равно воспринимая эту женщину как мать. Эксперты довольно долго смотрели друг на друга остекленевшими глазами. Похоже, до них дошло что-то очень важное. Они наблюдали, как Артем общается с матерью, рассказывая, как сложилась ее жизнь в его мире. И только минут через 5 Карл Генрихович нарушил молчание. Теперь мне становятся ясны некоторые разночтения в рассказах бывших сослуживцев о тех или иных событиях, господа и товарищи. Мой фронтовой друг, Невека Иван Миронович, вспоминал некоторые эпизоды, свидетелем которых я был, совсем иначе, чем я помню. Люди, которые, согласно моим воспоминаниям, погибли, согласно его, остались живы. Мы иногда смотрели друг на друга, как на сумасшедших, но потом списали все это. Я на его контузию, он на мое ранение в голову. «А ну вон в чем дело!» «Разные миры!» — пожевал губами Моисей Соломонович. «Я однажды встретил Ицака Гольштейна, которого дома мог назвать даже другом. Пуд соли вместе съели. Так он меня не узнал и сказал, что вообще в Бердичеве никогда не бывал, что я его с кем-то спутал. Я тогда решил, что обидел его чем-то и отстал, пусть живет своей жизнью. Но и подумать не мог, что этот Ицак на самом деле из другого мира». «А кто мог?» — скривился Леонид Петрович. — Я тоже сталкивался с подобными ситуациями, и хорошие знакомые меня не узнавали, и о важных событиях люди помнили совсем не то, что помнил я. Отсюда вывод. В Таору попадают земляне из разных параллелей нашей планеты, в каждой из которых история шла похоже, но во многих деталях не совпадала. Потому нет ничего удивительного в том, что здесь оказываются люди из разных времен, сегодня из 19 века, завтра из 21-го. А послезавтра из 20-го. Они не из разных веков, а из разных миров, течение времени в которых не совпадает. Существование параллельных реальностей доказано имперскими учеными почти столетия назад, но проникать в них мы еще не научились. Об этом нужно немедленно сообщить Его Величеству и трем китам. Пусть они решают, обнародовать эту информацию или нет, пробурчал Михаил Иванович. Тут-то я удивлялся, что как-то многовато землян здесь, чтоб все с одной планеты были. Сами посчитайте. Сейчас в империи 60 планет русского кластера, не считая 4 китайского и 2 индийского. Это только русских под 18 миллиардов будет. Русских? Залихвастки заломил бровь Моисей Соломонович. Ну да, хитро ухмыльнулся канонир. Я кореец, ты еврей, он немец, а все вместе русские. Думаем-то мы на каком языке, а? «Да, ты прав, ты прав», — кивнул щитовик. «Артем как-то говорил, что в его время население России меньше 150 миллионов. Сравни с нашими 18 миллиардами». «Так это же и последующие поколения», — возразил фон Бревен. «Наши и с местными в брак вступали, и с китайцами, и с индусами. Если не считать первое поколение переселенцев, многие из которых еще живы, то все давно перемешались. Хотя язык и культура большинство помнит. Кроме совсем уж диких крестьян и староверов, а таких сюда почти не попадало». «Я вот еще о чем подумал», — заговорил до сих пор молчавший Кирилл Владимирович. «Общее число переселенцев из России за прошедшие с начала этой странной эмиграции 300 лет — больше 900 миллионов. Почему никому не пришло в голову, что у нас на родине никогда столько народу не было?» «Приходило кое-кому. Мне хотя бы, например», — вздохнул полковник. «Интересно было, как это так, но не более того. А потом учеба, служба и прочее, не до размышлений о странностях стало. Удивлялся иногда от несовпадения в рассказах сослуживцев об известных мне событиях, но почему-то не придавал этому особого значения. А пока носом не ткнули, так ничего и не понял». «Да если б только ты!» — недовольно скривился инженер. «Вся империя так, все мы. Думали, что сюда переносят людей только с нашей земли». «А вы уверены, что мы все с одной земли?» — прищурил и так узкие глаза Михаил Иванович. «У меня теперь такой уверенности нет. Давайте сравним хотя бы даты начала Первой мировой войны. У нас она началась в 1914 году, после убийства какого-то там герцога в Сараево». «Вот и первое различие», — хмыкнул Карл Генрихович. «В моем мире Первая мировая началась в 1915 и закончилась в 19-м. Большевики устроили крупное наступление, освободили все захваченные кайзером земли, даже Восточную Пруссию и Польшу взяли. Германия капитулировала. К большевикам в результате все еще оставшиеся на свободе офицеры на службу пошли. Даже врангелевцы в полном составе сдались после столь сокрушительного успеха Красной Армии. Командовавшие наступлением Иосиф Сталин и Михаил Фрунзе с тех пор считались в офицерской среде военными гениями». «А ты откуда знаешь? Ты же в 904-м погиб». «Друга встретил, чьи воспоминания полностью с моими совпадают. Потому и предполагаю, что он все же из моего мира», — Вот он и рассказал. У нас тоже в 1914 началось, но в апреле. Австрийцы заявили, что Россия что-то там им сделала. То ли кошку императорскую придушила, то ли еще что. По давности лет уже и не вспомню, что именно. Почесал затылок щитовик. Наши большевики, в отличие от ваших, замирились с немцами еще в июне 18-го. Очень позорный мир был, считай, капитуляция. Отдали кучу земель, чтоб только войну закончить. С белыми не мирились, драка с ними шла страшная. Но что после начала 19-го года было, я не знаю. Меня в феврале убили. Боюсь, господа и товарищи, придется честно признать, мы с вами клинические идиоты, констатировал Леонид Петрович. Только задуматься над бросающимися в глаза несоответствиями следовало, но никто задуматься не удосужился. Так что я срочно связываюсь с Его Величеством по коду ОРДВАК и каналу Альфа-Экстра. Император отозвался сразу, словно ждал звонка. Он некоторое время устало рассматривал экспертов, после чего бросил тоскливый взгляд на о чем-то говорящих Артема с матерью и тяжело уронил. «Опять вы. Ну что еще стряслось? Надеюсь, не еще один Тор-Орнахт?» «Боюсь, что похлеще, Ваше Величество». Встал и вытянулся по стойке смирно фон Бревен. «Рассказывайте». Выслушав то и дело перебивавших друг друга взволнованных экспертов, Ашен Третий надолго задумался. Затем с недоумением спросил. «Ну и что это меняет? Нет, вопрос, конечно, важный. Знать о том, что к нам попадают земляне не из одной реальности, а из многих, полезно, но не более того. Но империя, невзирая на это, как жила, так и будет жить». Эксперты переглянулись. В общем-то, Его Величество прав. Ничего все это в жизни страны не изменит, но разве что кое-что. «Вы мне лучше вот что скажите». Тяжело посмотрел на них император. «По поводу перевертышей ничего нового не известно?» «К сожалению, нет, Ваше Величество». Артем обратил внимание на голый экран, заметил на нем лицо Ашена Третьего, оторвался от матери и подошел. Вежливо поздоровался, покосился на наставников и глухо произнес. «Ваше Величество, не знаю, в курсе ли вы, что меня буквально притянуло к маме, хоть она мне и не мама». «В курсе. Полковник рассказал». «А он сообщил, что я мгновенно переместился к нему с корабля на станцию?» «Нет». Явно рассердился император, переводя укоризненный взгляд на фон Бревена. «О действительно важном вы умолчали, полковник». «Простите, Ваше Величество, я думал, что информация о разных реальностях более важна». «И оказались неправы. Молодой человек, вы уже осознанно управляете своими способностями?» «К сожалению, нет», — вздохнул Артем. «Хотя, надо попробовать. И еще одно». «Что?» «Меня не так сильно, как в случае с матерью, но все же тянет посетить один из транспортных кораблей. Там кто-то, кто будет нам нужен. Это ощущение возникло минут 5 назад». «Какой именно транспорт?» Артем вызвал голограмму, отображающую реальное положение вещей в системе. Присмотрелся к мельтешению бесчисленных челноков, вывозящих на транспортнике освобожденных рабов, пленных пиратов и оборудования. Затем уверенно ткнул пальцем в один из самых больших кораблей. «Т-65-278 и Ветта», — тут же сообщил Дархон. «Приписано к 16-му пограничному флоту. Связываюсь с ее капитаном». На еще одном голоэкране появилось лицо суровой, некрасивой женщины, лет 40 с небольшим. По имперским меркам это значило, что ей далеко за 100. При виде императора она тут же подхватилась на ноги, вытянулась по стойке смирно и представилась майором Дией Намар. Ашен Третий поздоровался и сообщил ей о скором визите Арта Дара, капитана Петрограда, попросив ничему не удивляться и выполнить все просьбы гостя. Майор явно удивилась, однако ничего не сказала, только щелкнула каблуками. Судя по всему, Его Величество хотел своими глазами увидеть телепортацию, хоть на самом деле это перемещение телепортацией и не являлось. Артем не стал терять времени, снова ощутив, как наливаются странной прохладной энергией руки и ноги, давая возможность перемещения. А затем сделал шаг и оказался рядом с Дией Намар, совместив две точки пространства. Глаза майора полезли на лоб, однако, помня просьбу императора, она сделала огромные усилия над собой и вежливо поприветствовала юношу. Он же, поздоровавшись, повернулся из стороны в сторону, чтобы понять, куда именно ему нужно. Ага, все ясно, он в ту сторону. Сообщив об этом все еще выглядящей изумленной Дии Намар, Он в ее сопровождении двинулся к трюмам, в которых организовали спальные места для освобожденных рабов. Интересно, к кому его опять потянуло? Что за странные вещи творятся? Словно кто-то управляет им, как марионеткой. А Артему и сопротивляться не хочется, поскольку возникает четкое ощущение правильности происходящего. Плюс четкое понимание, что если нужные люди не соберутся вместе, то случится что-то очень нехорошее. Но это все равно раздражало. Неприятно чувствовать себя подвешенной на веревочках куклой, которую кто-то неизвестный за эти веревочки дергает. По сравнению с Петроградом, условия на Иветте были спартанскими. Узкие коридоры, крохотные каютки с узкими койками и гигантские трюмы. Даже в рубке с трудом могло поместиться всего 3 человека. Капитан-пилот, навигатор и щитовик. Оружия на транспортнике не было, кроме автоматической противометеоритной защиты. Он обычно летал только в сопровождении военных кораблей. Ну, или на свой страх и риск попадались жадные торговцы, не желающие тратиться на охрану. Что ж, естественный отбор среди дураков — вещь полезная для цивилизации. Чем больше таких попадется пиратам, тем меньше глупостей, вредящих другим, они совершат. На сей раз транспортник предназначили для перевозки людей, и все трюмы были уставлены бесчисленными рядами трехэтажных коек, на которых сейчас ютились освобожденные рабы, одетые большей частью в ветхие серые комбинезоны. Пираты не заморачивались и выдавали рабам списанные робы для чернорабочих, чтобы те не ходили обнаженными. Однако некоторая часть людей из недавно захваченных осталась в той одежде, в которой их пленили, и часто эта одежда выглядела сущими лохмотьями. Артем шел мимо рядов коек, сопровождаемый встревоженными взглядами бывших рабов, многие из которых не знали, чего им ожидать. Естественно, тревожились только те, у кого еще не было рабских имплантов. Те же, у кого они имелись, выглядели абсолютно безразличными. Их ничего не волновало, пока не поступило приказа хозяина. Граждане Таоры радостно улыбались, ведь их освободили свои. А вот халорцы, тарватцы и сангарцы заметно беспокоились, прекрасно понимая, что в империи их, скорее всего, не оставят. Не любили в ней уроженцев этих трех стран. Слишком уж разная психология была у них и таорцев. Как уже говорилось, перевоспитать абсолютных эгоистов почти невозможно. Поэтому после многочисленных неудач, освобожденных из рабства граждан стран свободного мира, просто доставляли на их территорию, снабдив минимумом необходимого, и оставляли на волю проведения. Слишком уж неблагодарными они были, и империя не раз с их неблагодарностью сталкивалась. Непонятное чувство вело Артема дальше, пока он не оказался в самом углу трюма, который заняли 2 человек в странной одежде. Женщины в сарафанах и платках, а мужчины в когда-то белых полотняных одеждах, сейчас довольно застиранных и выглядящих серыми и потрепанными. Юноша резко остановился. Тот, кто ему нужен, находился среди них. Причем нужных оказалось сразу 2. Он только сейчас это понял. Заметив, что на них обратили внимание, люди начали вставать с коек и кланяться. Затем самый старший, бородатый мужик, на архаичном русском языке неуверенно спросил: «То барин знает, и где мы?» В это мгновение до Артема дошло, кого он видит перед собой. Крестьяне из 19 века, только попавшие в Таору, и сразу захваченные пиратами. Они же, бедолаги, вообще ни черта не понимают. Им, наверное, никто ничего объяснить не удосужился. Среди пиратов, понимающих русский язык, скорее всего, не было, как и среди экипажа транспортника. «Здравствуйте!» — наклонил голову юноша, лихорадочно пытаясь понять, как общаться с этими людьми. «Ой, боженьки, наш, русской!» — всплеснула руками какая-то дородная тетка в цветастом платке. «Слава тебе, боженька! А то одни басурмане вокруг, ни слова не разумеют». «Помолчи, Петровна!» Зло рявкнул на нее мужик. «Язык у тебя без кости. Доброго вам денька, барин. Это чего ж с нами было-то? Это идемы, одни басурмане кругом». Артему очень хотелось почесать в затылке. Ну что отвечать этому малообразованному, скорее всего, человеку, чтобы он понял? «Вы дома умерли», наконец решился он. «Сюда всех русских, кто не своей смертью помер, переносит. Теперь вам еще 300 жизни предстоит. Хорошей жизни, богатой. Тут никто не голодает, всем всего хватает. Что с вами случилось?» «Мы из Тиятру Дворового. Нас барин наш, Михаил Остапыч, продал всем скопом дружку своему, колядному Ивану Горилычу». Явно не поверил в его слова мужик. На барже по Волге плыли. А баржа на корягу натолкнулась, да и потопла. Я воды нахлебался, в глазах потемнело. А потом гляжу, а я у околицы деревни богатой сижу на траве, а рядом у се наши, с театру. Только там чего-то плохое делается. Девка из дому выскочила. За ей гады какие-то выбегли и убили бедную с пистоля. Нас увидали, побили и погнали в какой-то короб железный. Он потом загудел и затрясся. Долго мы там сидели. Даже воды не давали. Потом в другой короб перегнали. А седня усе, як загрохочет, як затрясется. Мы думали уже усе, помирать. Потом другие басурмане пришли и сюды нас погнали. И ни один по-нашенски слова не разумеет. Те первые, что вас побили, это как татары у нас раньше. Они в полон вас взяли, — объяснил Артем. Чтоб продать потом. Только не успели. Наши войска отбили. Сейчас вы на большом корабле. Отвезут вас в какой-нибудь мир, там землю дадут, живите. Причем вольными. Здесь вас никто в крепость или рабство не загонит. Вольными? — не поверил мужик. Точно, — подтвердил юноша. Тебя как зовут? «Петро, Ивашкин сын». «Значит, Петр Иванович Иванов». Мужик ошалело вытаращился на Артема. Его по имени-отчеству еще никто и никогда не называл. В слова молодого барина хотелось верить, но поверить он, хорошо битый жизнью, боялся. «Землю дадут и волю? За так? Это ж где такое видано? Уж бари своего точно не упустят, никогда не упускали». Юноша тем временем уставился на стоящих немного в стороне от других, вцепившихся друг в друга очень похожих парня и девушку, видимо, брата и сестру. Они были именно теми, кто нужен. Он подошел и тихо спросил. «Как вас зовут?» «Мишка и Марфа, барин», — ответил за обоих парень, подозрительно глядя на подошедшего к ним человека. «Дети Ефимки Одноглазого. В театр нас после Батяниной смерти забрали». «Со мной пойдете?» — спросил Артем. «Работа хорошая будет, дома дадут и все прочее. Сам не знаю почему, но чую, что вы двое с нами должны быть. Я капитан большого корабля «Петроград», Артем Михайлович Дорнье». Мишка растерянно посмотрел на Петро, но тот сделал вид, что это его не касается. «А наши все куды?» — хмуро спросил парень. «Можем с собой забрать до Орвиса, так мир называется, доставить, а там уж имперские социальные службы их куда-нибудь определят». Неожиданно даже для себя самого предложил молодой капитан. «А вы у нас останетесь, на корабле служить. Учиться, правда, много придется. Но это же не страшно?» «Не страшно», — пискнула ожившая девушка, схлопотав легкий подзатыльник от брата. «Чего дерешься, Мишка? Мы же всегда учиться хотели». «Хотели-то хотели, только...» — неуверенно пробурчал тот. Ему тоже почему-то казалось, что предложение молодого барина надо принимать. Хотя что он будет делать на корабле, не особо представлял. Разве что уголь в топку кидать. Да хоть и уголь. Коли правда, что волю дадут, так и уголь покидать не зазорно. И полы драить. Видал, как Юнга на пароходе, который ту баржу тащил, надрывался часами шваброй палубу натирая. Ничего, справится. Работы никогда не боялся. Согласны им и барин. Бухнул Мишка, словно в прорубь кидался. Вот и хорошо. Улыбнулся Артем. Затем повернулся к Петру. «А вы тут вместе со всем освобожденным полоном останетесь или с нами пойдете?» «В общем-то, все то же самое будет, только мы быстрее дня на 2-3 до места доберемся, а там уж вами имперская полиция займется». «Полиция?» — всполошился мужик. «А что полиция-то? Мы же ничего плохого не сделали». «Не беспокойтесь», — поспешил успокоить его юноша. «Полиция запишет ваши данные, документы сделает. Вы же теперь свободные люди». Потом каждому предложат, где жить и что делать. Перед вами теперь все дороги открыты. Захотите, снова на землю сядете. Фермерских колоний хватает. Не захотите, что-то другое выберете. Здесь каждому новому поселенцу дом дают, 100 000 рублей местных. И если надо, ссуду на учебу. 100 000 рублей дают? Даже икнул от полноты чувств Петро. Услышанное казалось невероятным чудом. Очень хотелось поверить, но верить он как-то все еще боялся. «А коль я не один, а с женкой да двумя пацанами?» «Значит, 400 000 дадут, и дом большой», — подтвердил Артем. «И корову?» «Нет, ее сам покупать будешь, денег хватит». Он просто не знал, водятся ли здесь вообще коровы или вместо них используются другие животные, но не стал объяснять это неграмотному крестьянину. Все равно ничего не поймет. «Тады мы, барин, тут со всеми остаемся», — решил Петро. «А Ефимкиных деток забирай. Они у нас недавно еще ничто толком не делали. Вы двое глядите мне, чтоб старались я». Баба с возу кобыли легче. Артем даже обрадовался, что не придется возиться, устраивая на Петрограде кучу крестьян, пугающихся любой мелочи. С этими вот двумя проблем хватит. Решив не возиться с возвращением на супердредноут на челноке, он объяснил ситуацию майору и переместился обратно в кают-компанию Петрограда вместе с Мишкой и Марфой. А оказавшись там, понял, что снова потерял способность совмещать пространство и тихо выругался. Ну что за идиотизм, а? Когда уже он будет управлять этим чертовым даром как следует? Увидев вопросительные взгляды экспертов, матери и императора, Артем нехотя объяснил. «Эти двое, Михаил и Марфа, должны быть в нашем экипаже. Не знаю почему, не знаю кем, но твердо уверен в этом. От них в будущем будет зависеть что-то очень важное». Император задумчиво посмотрел на смущенных Мишку с Марфой, затем перевел вопросительный взгляд на Артема. Тот поспешил объяснить. «Крестьяне из 19-го столетия утонули на барже, а потом сюда попали. Причем как раз под нападение пиратов на какую-то колонию, не знаю даже какую. Те их и прихватили вместе с колонистами, а мы освободили. Остальные из их группы предпочли остаться на транспорте». «Любопытно», — заметил император. «Ваш дар работает как-то очень странно». «Более чем странно, Ваше Величество», — тяжело вздохнул Артем. Услышав обращение «Ваше Величество», разговор шел по-русски. Мишка и Марфа потрясенно уставились на голый экран, с которого на них смотрел Ашен III. «Это что, сам местный царь?» На то, что мгновенно оказались в другом месте, они не обратили внимания, успев немного привыкнуть к здешним чудесам. Однако лицезрение царя поразило их до онемения. А Артем внезапно понял еще одну вещь. Нужно без промедления возвращаться на 37-ю станцию и любой ценой отыскать заразившего его перевертыша. Зачем, почему, он этого пока не знал, но был уверен, что отыскать эту тварь надо обязательно».